Мы забиваемся в угол, на обед заказываем на дом лучшие суси. Только отец ни разу не утаил доходы, правда? Он такой, старого склада. А фининспектор, знай, придирается, мол, чеков мало. А чего смеяться? Мало чеков, значит, нет прибыли. Слушай все это, самой так обидно. И хочется на него заорать. Иди к богатеям и попробуй там это сказать. Слушай, как ты думаешь, фининспекторы изменятся после революции? Очень сомневаюсь, сказал я. Тогда я не верю в революцию. Я верю только в любовь. Пиис, сказал я. Пиис, сказала Эмидори. Куда мы идем, кстати? Поинтересовался я. В больницу. Отец там лежит. И сегодня мне нужно весь день за ним присматривать. Моя очередь. Отец? Удивленно воскликнул я. Разве он не в Уругвай уехал? В раке все это, как ни в чем не бывало, сказала Мидори. Только собирается. Уже очень давно. Да только куда ему ехать? Он из Токио-то ни разу не выезжал. А что с ним? Говоря откровенно, вопрос времени. Я продолжал идти молча. То же, что и с матерью. Ну вот и все. Опухоль мозга. Поверишь, лишь 2 года, как от этого мама умерла. Теперь вот у отца опухоль мозга. В университетской больнице отчасти из-за воскресенья было столпотворение посетителей и ходячих больных. Витал ни с чем не сравнимый госпитальный дух. Все было пропитано смесью дезинфицирующих средств и букетов посетителей, мочи и матрасов. Еле слышно, семеня сновали по коридорам медсестры. Отец Мидори лежал в двухместной палате ближе к дверям, будто распластанный, подраненный зверек. Он не шевелился, свешивалась левая рука с капельницей, исхудавший и щуплый. Казалось, он будет худеть и усыхать дальше. Голова обмотана бинтом, посиневшая рука вся истыкана уколами. Он рассеянно смотрел в некую точку пространства, а стоило мне войти, едва перевел на нас глаза, налитые кровью, и спустя 10 секунд уже вернул ослабленный взгляд в прежнюю точку. По этим глазам можно было понять, что человек скоро умрет. В его теле почти не оставалось жизни, лишь какой-то призрачный след былой силы. Так ждет сноса обветшавший дом, из которого уже вынесли мебель и всякую утварь. Вокруг его потрескавшихся губ, как бурьян, местами торчали клочки щетины. У меня пронеслось, борода у него, видать, тоже обессилила. Мидори поздоровалась с тучным мужчиной средних лет, лежавшим на кровати у окна. Тот не мог разговаривать и только улыбнувшись, кивнул в ответ. Потом 2-3 раза кашлянул, попил воды из стакана у изголовья, неуклюже повернулся на бок и уставился в окно. Там виднелись только столбы и соединявшие их провода, и больше ничего, даже завалящей тучки не было. «Папа, как дела?» «В порядке?» — заговорила Мидори, приблизив губы к самому уху отца. Точно проверяла звук микрофона. «Как ты себя чувствуешь?» Отец еле-еле зашевелил губами. «Плохо!» — произнес он, даже не произнося, как бы выдувая сухим воздухом слова из глубины гортани. «Голова!» «Что, голова болит?» — спросила Мидори. «Да!» — ответил отец. Похоже, слова длиннее 2 слов были ему не под силу. «Что поделаешь? Ты же только после операции, конечно, будет болеть. Нужно потерпеть немного», — сказала Мидори. «А это Ватанабе, мой друг». «Здравствуйте», — сказал я. Отец на это лишь приоткрыл губы и снова сомкнул их.